Оно было не менее 20 метров в поперечнике, не считая других, возможно, невидимых частей, обволакивающих его друзей. Должно быть, оно медленно душит их, именно душит, хотя в несколько ином смысле этого слова, лишает их не воздуха, а света. Мы сводим наши действия к минимуму, насколько это возможно, чтобы сохранить наши силы, сказала же. Если бы не наши новые батарейные органы, мы были бы уже в большой опасности. Может быть, когда она убедится, что ты не собираешься выползать наверх, то подумает, что ты не фотофор, и уберется оставить тебя в покое. Не думаю, что все так просто. Похоже, оно не собирается уходить. Оно будет оставаться здесь сколь угодно долго. Если мы не избавимся от этой напасти до сумерек, у нас кончится запас энергии, а когда мы уже будем в потьмах, то окажемся совсем беззащитны. Если ничего нельзя сделать, то надо делать хоть что-нибудь, мудро возвестил библиотека. Может быть и так, но что же делать? Если воины не смогли освободиться, то что он, Эван, сможет сделать с этой громадиной? Он даже плавать не умеет без спасательного пояса. Хороший удар мог бы несколько обескуражить и испугать это чудовище, тогда оно, может быть, занялось бы поисками более податливой жертвы. Множество больших камней лежало на обоих берегах реки, но Эван не сможет один доплыть с тяжелым камнем до середины речного потока. Он утонет, без всякого сомнения. Библиотека, однако, предложила замечательный выход из положения. Не обязательно нужен камень. Существует другой, более подходящий в этой ситуации метод нанесения требуемого удара. У нас имеется нечто, чем легко маневрировать в данной позиции. Что же это такое? Ты сам? Ведь ты достаточно велик и тяжелее всех нас. Если ты ударишь Грампиона как следует там, где он менее всего ожидает, то он, без сомнения, ретируется прочь от неожиданного нападения. Эван задумался. Это была неплохая идея, вполне здравая, а если не получится, тогда можно будет попробовать что-нибудь другое. Но было одно препятствие. Но это значит, мне придется окунуться с головой в воду, без всякой защиты. Ты можешь пробыть под водой без воздуха некоторое время, я знаю, сказала же. Всего 1-2 минуты. Что будет, если Грампион не смоется, а засосет меня на дно, как тебя? Не буду же я сидеть на дне и ждать, пока ему надоест держать меня. Я утону, мои легкие пропитаются водой. Одного хорошего удара должно быть достаточно, чтобы заставить его отступить, сказал библиотека. Должно быть, а если не будет достаточно? Библиотека не ответил, но Эван и не ждал ответа. Если он каким-то способом не освободит своих компаньонов из объятий Грампиона, все они погибнут. Если порядочность – это закон чести, так почему они, черт возьми, не дают тебе принимать легкие и простые решения, а постоянно осложняют жизнь? Так он ворчал и проклинал все на свете, пока плыл к месту, под которым просматривалась черно-морщинистая масса. Насколько сильно это чудовище? Чем больше он об этом думал, тем меньше видел смысла в своих попытках бороться с ним. «Отвлеките его, если оно вдруг полезет ко мне!» «Чей это голос? Неужели это голос Эвана, храброго Эвана Орджела?» «Мы сделаем все возможное», — ответили воины, как для члена ассоциативы. «Я не член ассоциативы, я сделан на углеродной основе и дышу воздухом, а не светом, я не фотофор». «Это не имеет значения», — сделал замечание библиотека. «Ассоциатива – это организация единомышленников, а не стая существ с одинаковой суперструктурой». Разводить философию не было времени. Примериваясь, как бы половчей ударить Грампиона по спине, он отстегнул спасательный пояс. Когда-то Эван видел картинки с изображением ныряющих людей вокруг кашалота и теперь вспоминал их. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, он нырнул и стукнул Грампиона обоими кулаками. Всплывая, ударил чудовище ногой, Этот удар получился лучше. Реакция была энергичнее, чем он ожидал. Черная масса всколыхнулась. Эван закувыркался в бушующих волнах, полностью потеряв ориентировку. Вдруг вместо мрака он увидел под собой светлый речной песок. Мрак отступил.